нисколько не смущаемый их различиями и их явной некоммуникабельностью. Маргарет впервые жестоко униженная, более всего страдала от великодушия врага, выбившего у нее из рук самое мощное оружие – презрение. Как выступить против победителя, который не мстит за былые оскорбления? Невольно она сравнивала решительность, твердость, самоуверенность снохи с податливостью Шарлотты, которая не переставала лить слезы, и над которой она сама от досады всячески измывалась, заставляя ту плакать еще пуще, что было совсем нетрудно. По вечерам в четверг и в воскресенье, прежде чем вернуться в Корбей, Шарлотта все чаще являлась выплакаться к Жермене, пытавшейся развлечь и развеселить плакальщицу. Та уходила, переполненная чувствами. Было хорошо известно, что в первый же свободный день она, как всегда, выйдет из своего обычного поезда, держа в руке коробочку с печеньем и лелея в сердце трогательную надежду на примирение с мамой. Мама открывала ей объятия со своей прекрасной улыбкой. Но несколько часов спустя разражалась гроза. «Несчастная девочка», — говорила мать, — «да за кого ты себя принимаешь? Высохший плод. Взгляни на своих братьев, они живут полной жизнью. А ты? Ты все упустила. Ты просто ограниченная старая дева, и такой останешься навсегда». Обезображенная рыданиями, с опухшим, пылающим лицом, Шарлотта, всхлипывая, соглашалась, что все это истинная правда. Регулярность этого отчаяния, настигавшего Шарлотту дважды в неделю, сообщала ему несколько комический характер. Шарлотта признавала это вместе с Жерменой и, пудря нос, смеялась над своими горестями. Так проходили семестры и учебные годы, ибо для нее время всегда отсчитывалось школьными мерилами. В летние каникулы Шарлотта ездила лечиться в Люшон или предавалась грезам, глядя на скалы Псефая. Прелестные семейные пансионаты, где она жила в неизменном одиночестве, источали скуку. Ей хотелось поскорее вернуться домой. Она посылала почтовые открытки, посиживала в тени подле музыкальных павильонов курортных городков. Иногда знакомилась с какой-нибудь супружеской парой пенсионеров, общество которой на некоторое время скрашивало ее одиночество и смягчало страх, никогда ее не покидавший. Жермена летом никуда не уезжала, но она ничего не боялась и не знала скуки. Огорчаясь этим различием, Шарлотта искала утешения, твердя про себя фразу, вычитанную у Пьера Лоти, которого обожал. Тонкие натуры всегда несчастны. Кто не согласился бы быть несчастным ради бесценной компенсации причислять себя к тонким натурам? На заре освобождения Маргарет задумалась, не узнает ли она теперь, наконец, что стало с ее детьми, рассеянными по свету. Элен, увы, давно уже умерла после долгой нервной болезни, изменившей ее до неузнаваемости. Жан Левша, независимый, последний музыкант в семье, не мог, естественно, не стать на сторону преследуемых. Слишком еще юный, чтобы принять участие в войне 1914 года, и слишком пожилой для следующей войны. Он, тем не менее, оседлав надежды, сражался в Маки вместе со своей дочерью. Эмиль, как всегда, разумеется, пребывавший в жарких странах, оказался заблокированным на другом континенте. Ему предстояло оставить свое имя экзотической квадратной площади, обсаженной пальмами. Возможно, его еще удастся повидать. Ну, а Рене пропал без вести. Одна Шарлотта оставалась по-прежнему в Корбее. Деревянная лестница, еженедельно намываемая до блеска, пахла все так же. В большом стенном шкафу мертвым грузом лежали тысячи неосуществленных проектов. По мере того, как Шарлотта полнела, тяжелела, делалось все приземистее, на тайных полках умножались аксессуары принимавшихся ею решений. Жесткие волосяные рукавицы, гантели, путеводители.